спрятана нежданно с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрела в зеленые, как море, глаза. Я даже не успела тебе о самом главном сказать. Как тихо падал дождь вчера. Он знал, что ты придешь вчера. А я не поняла. Просто тебя.